Глава шестая. «Форсес», — удивленно протянул Гарольд, — «ты здесь какими судьбами?» «Привет, Виктор», — прощебетала Флоренс, а Луиза помахала юноше рукой. «Дамы», — Форсес сделал некий приветственный поклон. «Господа». Я тоже привстал и изобразил нечто подобное, но никаких особых чувств при виде невесть откуда взявшегося бывшего соученика не испытал. «Да из чего бы? Я с ним особо не общался, и когда он, устав от закидонов наставника и психанув, покинул Вороний замок, то мне от этого было ни жарко, ни холодно. Да и когда позже Алан ему несколько ударов шпагой на поединке нанес, мне тоже было все равно. Тем более, что меня и в замке-то не было в тот день, а произошедшем я узнал потом из рассказов». Единственное, что у меня осталось в памяти об этом человеке, так это то, что он... Виктор Форсес является вторым сыном губернатора Макхарта, крупного портового города, который стоит где-то на побережье Западного океана, того самого, через который пролегал наш путь. «Так ты как здесь?» — Гарольд встал и подошел к нашему гостю. «Макхарт отсюда не близко?» «Да я домой и не возвращался. Что там делать?» — засмеялся Форсес. «Сначала я отлеживался в Фрайштадте, все-таки три колотые раны, это не шутка. Потом отправился на воды в Фротир, а уж оттуда подался сюда. У меня ведь в Талькстаде дядюшка живет». «Так чего ты не у него отлеживался?» — резонно спросила Фриша, намазывая толстый слой масла на кусок сдобы. «А во Фрайштадте?» Виктор вгляделся в лицо девушки, усмехнулся и ничего не ответил. Судя по всему, он узнал ее, но не снизошел до беседы с простолюдинкой. «А у вас, я так понимаю, вакации начались?» — Форсес хлопнул Гарольда по плечу. «Закончилась учеба?» «Есть такое», — ответил ему тот. «Вот едем ко мне в замок, будем отдыхать и сил набираться перед следующим учебным годом. Мы теперь подмастерье, так что все будет куда сложнее, чем раньше. Ворон нам это даже пообещал, а он слово держит». «Стало быть, вы все, кто прошел инициацию», — уточнил у него Виктор. «Не густо. А Арибье?» «Алан мертв», — подала голос Аманда. «Не скажу, что сильно печалюсь по этому поводу», — криво улыбнулся Форсес и потер бок. «Сами понимаете». «Он тебя пожалел тогда», — сообщила ему Луиза. «Не хотел убивать, хотя, замечу, и имел на это все права после всего того, что ты ему наговорил». «Я это тоже потом понял», — подтвердил Виктор. «Но все равно кое-какие его убеждения мне претили тогда. Да и сейчас я их не слишком разделяю». «Ладно, о мертвых либо хорошо, либо ничего». «Мы поняли, что он имеет в виду, да он и не особо это и скрывал. То и дело с неприязнью поглядывал на Жакоба, Флика и Фришу». «Пойдем мы», — встала из-за стола Фриша. «Наелась я. От пупа просто». И она сыто рыгнула чуть ли не в лицо Форсезу. Аманда подавила смешок, а мне стало как-то неловко. Да и не мне одному, надо полагать. Не стоило так-то демонстративно. Вот только это же Фриша. «Гарольд, мы наверху будем». Жакоб тоже поднялся из-за стола и дернул за шиворот Флика, который, вообще не обращая внимания на происходящее, зная, наворачивал яичницу, заедая ее колбасой. «Вам поговорить ведь надо. Вы же давно не виделись». «А?» Флик поднял голову вверх и понятливо кивнул. «Ага». Он ухватил со стола пару ватрушек и направился за приятелем. «Надо бы сказать прислуге, чтобы она поменяла посуду», — заметил Форсес, когда наши спутники покинули трапезную. «Манброн, только не говори мне, что это отребье тоже едет в твой замок. Или ты решил дать им возможность подзаработать на вакациях? Садовники и пастухи всегда нужны». «Они просто едут с нами», — ровно произнес Гарольд. «Дороги небезопасны, особенно в герцогстве. Разбойников там развелось просто какое-то невозможное количество. так что большому отряду как-то спокойнее». «Ты так и не ответил на мой вопрос». Виктор наконец сел за стол. «Что из всей той оравы с замкового двора осталось только 10 человек?» «Нет, конечно». Флоренс подошла к двери, приоткрыла ее и крикнула. «Прислуга, подайте еще один прибор». «О чем я?» «Ах, да. Нет, нас осталось 34 человека». «Совсем странно выходит», — озадачился Виктор. «Остальные где?» «Кто где?» Делакруа коротко переглянулся с Гарольдом. «Все отправились в разные места. Мы вот приняли приглашение Манброна, почему нет? Что мне, что Ирасту, что Карлу. Нам до своих родовых гнезд далековато. А Аманда и Флоренс едут в гости к Луизе, так что мы их сопровождаем, благо нам по пути». Флоренс удивленно захлопала глазами, но промолчала. «Ну и правильно, что правду ему никто не сказал. Зачем? Наш поход — внутреннее дело, предназначенное только для подмастерьев мастера Ворона, а Фарсес — он отрезанный ломоть». «Не сильно-то и по пути», — заметил Виктор. «Где Селестрия и где Фарнасион?» «Мы, мужчины...» — Гарольд присел напротив Фарсеза. «Что такое 1500 миль, если речь идет о наших дамах? Тем более, что кое-кто из моих друзей неровно дышит к одной из них, а я для друзей готов на все. Ты же в курсе этого, Виктор?» «Да», — Фарсез заинтересовался. «И кто у нас воздыхатель?» «Эраст», — показал на меня Гарольд. «Глаз с Флоренс не сводит». Бедная Флоренс Флайт немедленно растерялась, в ее хорошенькой головке столько мыслей сразу не помещалось, но при этом она тут же состроила мне глазки, а на ее лобике обозначилась морщинка. Она задумалась о том, что, может, что-то прозевала, может, просто не разглядела. «Шутка», — засмеялся Делакруа. «Фло, выдохни, Манброн просто разыгрывает нашего приятеля». «Да?» Флоренс нахмурилась, ей эта шутка не понравилась. И дело тут было не во мне, просто она любила, когда ей восхищались. Подобное же за последний год происходило нечасто. Не сказать, не происходило вовсе. Тем не менее, шутка разрядила обстановку. Тут еще и приборы Виктору принесли, так что мы еще 40 минут говорили о разном и всяком, не касаясь более цели нашей поездки. Впрочем, не думаю, что Виктору было до подобных частностей дело. Просто здоровое любопытство, вот и все. В конце концов, он пусть хоть и не слишком долго, но был одним из нас. Мои предположения подтверждал и застольный разговор. Виктор с интересом расспрашивал нас о том, что происходило в замке после его ухода, и то и дело восклицал: «Смотри-ка, ох ты, надо же!» Может, мы поговорили бы и дольше, но нашу беседу прервал стук в дверь. «Открывайте!» — громыхнул за ней, несомненно, начальственный голос. «Больше скажу, это был голос представителя власти, только у них есть такие одновременно и повелительные, и барственные нотки. Городская стража Талькстада!» «Боги всемогущие!» — удивилась Луиза. «На что мы им понадобились?» «Не заперто!» — громко крикнул посерьезневший Гарольд. «Входите!» Он поднялся из-за стола и положил ладонь на эфес шпаги, с которой не расставался с того момента, как мы покинули замок. Он, по-моему, даже спал с ней. Впрочем, от него не отставали и остальные, в том числе и я. Ведь еще мастер Гая мне говорил, что шпага есть суть, часть тела аристократа. Хотя к завтраку сегодня я ее надевать не стал, причем, может, и зря. Не люблю я стражу, потому что ничего хорошего я от них в своей жизни не видел. Двери скрипнули, грохнули створками о стены, и в трапезную залу ввалилось 10 человек. Все как один, усачи, одетые в камзолы пестрой расцветки и береты с перьями. В руках у большинства из них были алебарды — Только у двоих вошедших в комнату последними было другое оружие. У одного длинная сабля, у другого кинжал в отделанных золотом ножнах. Да и вообще выглядели они отлично от стражников. Один из них был высоченный детина в лазоревом камзоле с золотой вышивкой, громко топающий своими ботфортами. Усы его торчали в разные стороны, как стрелки у часов. Второй же напротив был тщедушен, лицо имел бледное и унылое. А у Сишки жиденькие, причем неприятное впечатление, усиливал серый плащ, скрывающий фигуру. Более всего он напомнил мне крысу, по недоразумению одетую как человек. «Претор Силиус», — представился здоровяк, — «ведаю преследованием лиц, признанных преступниками и обитающих в нашем славном городе. Назовите ваши имена». «Гарольд Монброн, второй сын Маркграфа Алоиса Монброна Силистрийского», — с достоинством ответил ему мой друг. «А это мои друзья». И он последовательно аттестовал всех нас, включая Фарсеза. «Чем могу служить?» — холодно осведомился он, закончив. «Что я или кто-то из моих друзей можем сделать для властей вашего города?» «Ваша милость ничем не может мне помочь», — соблюдая приличие, но тем не менее достаточно развязно ответил ему Силиус. «Ни к вам, ни к вашим друзьям у нас вопросов нет, поскольку ваши имена и ваше положение говорят за вас». «Отчего же?» — пискляво остановил речи претора его спутник. «Есть вопросы? Назваться громким именем может кто угодно, а вот подтвердить его не всякий. Откуда нам знать, что эти господа именно те, за кого себя выдают?» «Однако...» Гарольд не удержался от смешка. «Вы ведь должны понимать, что после того, как это будет сделано, в смысле доказано мое право на ношение своего же имени, то я непременно вас убью. Подобные вещи не остаются безнаказанными». «Ничего у вас не выйдет», — с видимым удовольствием сказал Писклявый. «Я забыл представиться. Клерик Август Тулий. Верный слуга правосудия, выступающий от имени Ордена Истины. Всякий, кто посягнет на мою жизнь, будет наказан как законом людским, так и силами горними. Да-да, высшие силы тоже на моей стороне, поскольку моя деятельность одобрена храмом всех богов». «Это да. Не тронешь его. Это правда. Надо же, клерик. Слуга храма всех богов и адепт Ордена Истины, имеющий право проводить светские расследования, связанные с преступлениями против официальной веры и наделенной массой прав. По слухам, клирики могли даже венценосных персон опрашивать и смертные приговоры выносить. Нет, не королям-императорам, конечно, людям попроще, но могли же. И в том он прав, что слуги храма всех богов неприкосновенны, по крайней мере, официально и при свидетелях. Хотя в темноте городских кварталов их резали так же, как и всех остальных, а то и охотнее. Неограниченная власть быстро приучает к наглости и вседозволенности. А потому клериков мало кто любил, да и они населению Рагеллона платили такой же нелюбовью. Но что им от нас-то надо? Мы веру не порицали, черную волшбу не творили. «На жизнь, значит», — задумчиво сказал Гарольд. «Я запомню это, Август Тулий. И вас тоже запомню. Не сомневайтесь». «Итак», — клерик разгладил свои жидкие усишки, «хотелось бы увидеть верительные грамоты, если они у вас есть. Если же их нет, то вам должно проследовать с нами». «И это...» — громыхнул басом здоровяк. «Кто еще тут проживает? Нам надо видеть всех!» Гарольд помрачнел, а у меня в животе что-то глухо ухнуло. «Руку даю на отсечение, не просто так они сюда пришли. Кого-то конкретного ищут, и я даже догадываюсь, кого». И Монброн сообразил, потому и посмурнел. Понятное дело, он заромал и себя еще поедом ест, а тут снова выходит, что его вина... Он ведь вчера закрылся в номере, не уследил за этим идиотом Фликом, а тот не иначе, как что-то стянул, вот за ним и пожаловала стража. А кто виноват? Тот, кто командует отрядом. Но при чем тут клерик? Флик что, храм всех богов обнес? Вот еще что, ваша светлость, чуть сбавил громкость Силиус и покосился на Августа Талия. Я вам так скажу. У меня по поводу вашей личности сомнений нет. Я в страже 20 лет служу, научился отличать дворянина от простолюдина. Мне никакие грамоты не нужны. Ага, стало быть, навязали ему этого клерика. Предали ему его. Или наоборот, клерика усилили стражи от греха. Совсем я перестал понимать, что происходит. Одно ясно. История выходит очень паскудная. «А мне нужны», — скучающим голосом сообщил клерик. «Я жду. Скажем так, господа и... дамы». Последнее слово было сказано таким тоном, что Делакруа сузил глаза и, заведя руку за спину, взялся за рукоять даги, которая была при нем. Фальк глухо заворчал и стал подниматься со стула. «Робер, Карл, не надо», — уловил его движение Гарольд. Было видно, что ему не просто дались эти слова, его пальцы, сжатые на эфесе шпаги, были белее мела. «Хорошо, господин клерик, вы получите доказательства сей же час. Друзья, принесите ваши бумаги. Мои всегда при мне». «Спасибо тебе, мастер Гай, за то, что ты подумал о всем и не доверял никому, храня бумаги покойного барона при себе. Отдельное спасибо за то, что ты отдал их мне. Есть у меня убежденность в том, что если я бы их этому крысяку не предъявил, то ничего хорошего меня сегодня не ждало бы». «И потрудитесь привести всех тех, кто сейчас находится на верхнем этаже», — приказал претор. «Не так». Из-под серого плаща вынырнула белая рука и помахала длинным указательным пальцем. «Это сделают стражники, чтобы исключить попытку сговора. Они пойдут первыми, а уже потом за ними вы». Гарольд достал из кармана платок, посмотрел на Августа Талия, улыбнулся и завязал на нем узел. «Ну все, клерик, не жить тебе. Я своего друга знаю. Он не остановится ни перед чем. Ему ни боги, ни орден истины, ни указ». Охранники, подчиняясь движению длинного пальца с острым ногтем на конце, потопали по лестнице. За ними направились мы. «А вы, юноша?» — услышал я вопрос, который клерик, несомненно, адресовал нашему гостю. «Почему вы остались здесь?» «У меня нет верительных грамот», — невозмутимо ответил Форсес. «Я пришел повидаться со своими друзьями по учебе, вот этими господами и дамами, и не предполагал, что кто-то может поставить под сомнение мою личность». «Вы живете здесь, в Талькстаде?» — уточнил клерик. «Я здесь гощу, у своего дядюшки», — доброжелательно ответил Виктор. «Его имя Кассиус Флойд. Должность при дворе — первый советник короны». «То-то я думаю, откуда мне ваше лицо знакомо?» — громыхнул бас Силиуса. «Точно. Это же вы 2 недели назад с маркизом Лердом изволили драться из-за его сестрицы. Знатный был поединок, как же. Так вы его разделали. Это мой наряд вас и останавливал. Вердикт королевский о запрете поединков из-за дам никто не отменял пока». «Штраф-то в казну уплатили?» «Уплатил», — подтвердил Виктор. «Ну что, клирик, ко мне еще вопросы есть?» «Не знаю, что ему ответил Август Тулей. Я зашел в комнату, пропустив мимо себя стражников, которые вели вниз побледневшего и испуганного Флика. Держали они его достаточно деликатно, если это можно так назвать, но при этом крепко. Бумаги и кошелек с деньгами, врученные мне в свое время мастером Гаем, лежали у меня в специальном чехле на перевязи, который в походе я надевал под камзол, не доверяя седельным сумкам. Лошадь могут убить или украсть. Где мне потом мое добро искать? А чехол можно только с моего бездыханного тела снять. Но в этом случае мне подобное развитие событий будет безразлично. Собственно, и сейчас, не зная, как оно все сложится дальше, я, сняв колет, надел эту перевязь на себя, предварительно достав баронскую грамоту. Так оно надежней будет. Застегнув крючки, я прихватил и шпагу. Кто его Гарольда знает? Если все пойдет совсем плохо, он может и силой расчистить себе путь. С него станется. Но не хотелось бы. Нам тогда в городах показываться будет долго нельзя. Патриархи всех богов, может, и закроют глаза на это дело, особенно если им некую сумму пожертвовать на строительство новых храмов. Но вот орден истины точно нет. Если честно, мне было страшно. Я не знал, что решит делать Гарольд, и эта неизвестность пугала. Но одно знал точно. Я пойду за ним до конца. До того, как я попал в Вороний замок, была у меня уверенность в том, что делать надо только то, что выгодно лично мне. Но что-то поменялось за этот год в моем восприятии мира. Если мои друзья надумают сцепиться с теми, кто держит весь Аргелон за глотку, я последую за ними, даже если эта дорога приведет меня на эшафот. Хотя, если Гарольд распорит брюхо этой крыси в сером, то другой дороги у нас и не будет. У всех. Ордену истины законы не писаны, и на положение родителей моих друзей им плевать. Ладно еще, если эшафот. Коли всплывет, то кто мы и чему учимся, как бы на костер не попасть. Эшафот что? Топор свистнет, и все, отмучился. А вот костер — это другое дело. Это долго, мучительно и больно. За всеми этими делами и мыслями я пришел к самому финалу унизительного действа. «Госпожа де Ламале», — клерик притянул свиток Луизе, — «рад знакомству». «Не могу сказать того же», — холодно произнесла девушка. «Какой в этом смысл, господин служитель храма?» — поинтересовался Гарольд. «Ведь если мы, с ваших слов, присвоили имена благородных, то могли и бумаги подделать, не так ли?» «Поверьте, смысл есть», — заверил его Август Тулий. «Я никогда и ничего просто так не делаю. Молодой человек, остались только вы?» Он обратился ко мне. Я, не слишком торопясь, спустился вниз и протянул ему бумагу. «Назовите себя», — потребовал клерик. «Барон Эраст фон Рут из Лесного края», — твердо и громко произнес я. «Третий сын барона Йохима фон Рута». «Прекрасно». Клерик поднес бумагу к глазам. «Прекрасно». «Спасибо, барон, к вам вопросов больше нет». И соврал подлец. Оказались у него вопросы. Когда я забирал документ обратно, он заметил у меня на пальце перстень, подаренный мне Рози. Прищурился Август Тулли. «Перстень двух душ. Как интересно». «Не запрещено», — ответила вместо меня Аманда. «Данный ритуал разрешен как храмом всех богов, так и орденом истины». «Сей ритуал разрешен, но не поощряется», — поправил ее клерик. «Это ваш перстень, мистерс Грейси? Вы подарили его барону фон Руту. Почему тогда я не вижу у вас на пальце парного к нему предмета?» «Нет, не мой», — не стала врать Аманда. «Кто вам подарил это украшение?» Буквально засверлил меня глазами клерик. «Это вас не касается», — медленно и членораздельно сказал я ему, не отводя свой взгляд от его лица. «Вы хотели выяснить, кто я? Вы это узнали? Не стоит переходить границы дозволенного, господин клерик». «Границы дозволенного мне знаю только я», — мягко, почти по-отечески сказал клерик. И поверьте, фон Рут, они таковы, что, узная вы их, то сейчас вели бы себя по-другому. Так кто та, кому вы присягнули на верность? Не скажу. Вот из принципа не скажу. Эраст, да выдай ты ему эту тайну, — посоветовала вдруг мне Луиза. От этого господина воняет псиной, мне скоро уже дурно станет от этого смрада. И то... Поддержал ее Гарольд, в его голосе почему-то была толика злорадства. Клерик не мог ее распознать, но я-то провел с ним бок о бок целый год. Скажи, и пусть он выметается. Парный перстень носит на своей руке мистресс Рози де Фюри из Асторга. Неохотно сказал я. «Ай да барон!» — присвистнул Форсес и, судя по звуку, хлопнул себя ладонями поляшком. «Однако, Эраст, прими мои поздравления и не забудь прислать приглашение на свадьбу!» «Дочь Гастона де Феррии», — уточнил Август Туллий, дождался моего кивка и кисло произнес. «Мои поздравления. Вы выбрали себе недурственную партию, молодой человек. Если еще точнее, вам крайне повезло». «На этом, надеюсь, все?» — уточнил Гарольд. — Наша беседа закончена? — С вами, да, — улыбнулся, показав желтоватые мелкие зубы клирик. — Но вот с этими людьми нет. Его палец указал на трех наших спутников, не имеющих верительных грамот и стоявших за спиной Манброна. — Они с нами, — пояснил Гарольд. — И все, что вы хотите узнать о них, вам скажем мы. — Да? — обрадовался клирик. — А кто они вам? — «Слуги?» Гарольд пожал плечами, как бы говоря, «Ну а кто же еще?» «Чудно!» — потер ладони Август Туллий. «Вон тот... Чей слуга?» — он указал на Жакоба. «Мой?» Я уверовал в магию имени моей нареченной. Глаза у меня есть и чутье тоже. Этот крысюк, если и не струхнул при упоминании фамилии Фюрии, то точно преисполнился почтение. Чего-то я еще не знаю про семейку моей невесты. Я нанял его в Центральных Королевствах. Все честь по чести. Хорошо, — покивал клерик и указал на Фришу. А это чья служанка? Явно же не ваших спутниц, не носят горничные мужских нарядов. Горничные нет, а девки — да. Фальк поднялся со скрипнувшего стула. «Это моя служанка, назовем это так. У меня, господин клерик, мужской силы, хоть отбавляя, а девок в лесах да на горах не всегда сыщешь. Вот я и подрядил эту, чтоб, значит, ее...» Он облапил Фришу и начал мять ее груди. Та все поняла верно, залилась смехом и начала тереться об него спиной. «Ну, предположим», — усмехнулся Август Туллий. «А этот, стал быть...» «Мой слуга?» Гарольд прекрасно понимал, что лезет в ловушку, но уступать это право никому не собирался. «Если к кому из нашей компании могут вопросы, то только к нему». «Ваш», — обрадовался клерик. «Так-так. А вчера он весь день при вас был?» «Да», — коротко ответил Гарольд. «Значит, весь день», — повторил клерик и скомандовал Силиусу. «Давай сюда скупщика». Минутой позже два стражника ввели в трапезную невысокого курчавого человека с изрядно расквашенной физиономией. «Ну?» — Август Тули подошел к нему. «Что, Софрус, память освежили тебе?» «Да, господин клерик», — пробормотал человек и сморщился. Пару зубов у него было сломано. Когда он говорил, в них попадал воздух и причинял ему немалую боль. «Да». «Вот и хорошо». Потрепал его по щеке Август Туллий. «Так кто тебе вчера продал тот предмет, который мы у тебя нашли? Посмотри на этих людей. Кто-то из них? Но помни, Орден Истины всегда видит ложь. Тебя и так ждет незавидная судьба, не усугубляй ее. Если этот человек здесь есть, укажи на него. Если нет, не вздумай показать на невинного». «Да, есть он тут». Пробормотал курчавый и сморщился от боли. «Есть. Который?» — С цепко спросил клерик и отдал приказ стражникам. «Отпустите его, пусть пальцем покажет, чтобы никакой ошибки не было». «Вон тот». И палец скупщика указал на Флика. «Ну, что и требовалось доказать». «Что и требовалось доказать», — тут же дублируемая мысль удовлетворенно произнес Август Тулий. «В каком часу это было?» «Вечером, перед закатом», — сморщился Кучерявый. «Я лавку закрывал уже». Флик стоял ни жив, ни мертв. «Не сходится», — довольно повел носом клерик. «Все сходится», — подала голос Аманда. «Его светлость виконт Монброн сказал, что его слуга был с ним весь день. Про вечер речь не шла». «Все так», — неожиданно отмер Флик. «Весь день я был при хозяине. Да и как по-другому, мы были в дороге, а вечером он отпустил меня в город посмотреть». «Не ожидал», — выгораживает он Гарольда, «а себя по факту топит». «Мистерс Грейси, не следует оправдываться перед этим господином», — рявкнул Монброн. «Наше право крови». «Пусть будет так», — как будто не слыша его, клерик запустил руку под плащ. «Так значит, ты отправился в город?» «Да», — пробормотал Флик. «И продал там нашему славному Софрусу вот эту вещицу». Жестом фокусника Август Тулий извлек из-под плаща руку с блеснувшим в ней перстнем. «Какой идиот! Боги, сколько там вас всех есть! Какой же Флик идиот! Продать вещь, взятую у разбойника и в ближайшем городе! А главное, незнакомому скупщику! Это просто верх глупости!» «Да», — еле слышно произнес Флик, — «еще и признать свою вину. Надо было в отказ идти, не знаю, не видел ни я, ни мое. Нет, далеко еще ворам из центральных королевств до профессионалов из квартала 16 висельников». «Вот и славно», — расплылся в улыбке клерик. «А теперь потрудитесь рассказать нам всем, каким образом к тебе попал именной перстень верного служителя Ордена Истины отца-наставителя Стрампа, который был зверски убит месяц назад». «Вот теперь и вправду беда. Теперь ясно, чего он так улыбается. Взять убийцу служителя Ордена, да еще и отца-наставителя, это, знаете ли, сильно. За такое награждают, небось, будь здоров как». «Это трофей», — заявил Гарольд, опередив Флика. «Вчера в лесу почти на границе герцогств и центральных королевств, в 10 минутах езды до парома через Стию, у нас вышла небольшая заварушка с разбойниками. Их, знаете ли, в лесах герцогств немало, но этим не повезло, они нарвались на нас. Да там, на лесной дороге, все и остались. Данный перстень мой слуга снял с пальца убитого разбойника, с моего дозволения, разумеется. А у меня наверху еще и шпага лежит. Лучше бы я ее не брал, честное слово. С ней ведь тоже все непросто может быть. С одной стороны, свидетельство того, что мы и впрямь брали трофеи с трупов. С другой, так можно вывернуть, что я сыном хромого Ганса окажусь. Нет, надо будет ее продать, что ли? А может, просто в ближайшую канаву выкинуть от греха?» «Вот как!» — клирик сочувственно покивал. «Звучит правдоподобно. Но...» «Вы подвергаете мои слова сомнениям?» Терпение Гарольда подходило к концу, это было хорошо заметно. «Я подвергаю сомнениям даже свои слова», — холодно объяснил ему клирик. «Да, это похоже на правду. Но в том, что это правда, мне надо еще убедиться». «Факт схватки может подтвердить паромщик», — сказала Луиза. «И еще там есть могила, свежая. В ней лежит наш друг, он погиб в лесной схватке». «Паромщик? Друг?» — усмехнулся клерик. «Один ничего не видел, только от вас о произошедшем слышал, другой вообще уже труп». Флоренс, которая все это время сидела молча, вдруг встала, подошла к Августу Тулия и отвесила ему звонкую пощечину. «Наш погибший друг был смелый и добрый», — сказала она ему. «Не смейте». «Вот тот идет с нами», — бросил клерик, потирая щеку. «Остальных не задерживаю». И он покинул комнату, вслед за ним ушел претор и стражники, которые увели с собой Флика. «Хлестко вышло», — нарушил тишину Фарсес, его почти игривый тон звучал неестественно. «Флоренс, удар был нанесен за дело, но при этом ты зря это сделала». «Правильнее всего было бы его убить», — Гарольд шумно выдохнул. «Не знаю, как я удержался от этого шага». «И правильно сделал, что удержался», — уже абсолютно серьезно произнес Виктор. «В этом случае вам пришлось бы покинуть не то что это королевство, но и континент. Орден не прощает смерть своих служителей. Да вы и сами это знаете, что я вам прописные истины объясняю». «Да отвяжись ты!» — взвизгнула Фриша, хлопая по лапищам Фалька, который так ее и не отпустил. «Скажите лучше, что с Фликом будет?» Фарсес с неудовольствием глянул на нее, но соизволил дать ответ. «Да все с ним будет нормально. Я про этого Августа Тулия слышал, он один из лучших клериков-дознавателей Ордена Истины. Про храм он так для солидности добавил, он к ним относится постольку-поскольку. Так что если бы он даже просто заподозрил, что вы причастны к убийству этого отца-настоятеля, то вряд ли отсюда увели бы только этого Флика». «Все он прекрасно понял, просто вы повели себя с ним высокомерно, а такое не прощается. Он же в клерике из простонародья наверняка выполз. Гонора у него ого-го сколько, они все такие. Им приятно потоптать родовитых, почувствовать их страх. Все они такие, поверьте». «Да, грязнуля. Если бы ты могла вон ту же Деламали унизить, ты ведь непременно бы это сделала». «Что будет с Фликом?» — как будто не слышала его Фриша. «Виктор, в самом деле», — поддержал ее Гарольд. «Что значит нормально?» «Да, то и значит», — махнул рукой Фарсес. «Поддержат денек в миссии Ордена, пока с паромщиком не поговорят, тот все подтвердит. Я уверен, что в этом вопросе ты вряд ли спектакль устраивать стал бы. Потом передадут его в королевскую тюрьму. После суд, и отправится он лет на 5 в каменоломни, вот и все». «В каменоломни-то за что?» — охнула Флоренс. «Найдут», — пожал плечами Виктор. «Может, за то, что краденую вещь продал скупщику, может, еще за что». «Все одно Август этот за вас на нем отыграется. Судьба такая у Флика. А вот вам, господа и дамы, надо очень-очень быстро покидать прекрасный город Талькстад. Самое позднее сегодня вечером, а лучше и того раньше, то есть прямо сейчас». «Почему?» — в один голос спросили Фриша и Аманда. «Я же сказал, вы вели себя высокомерно, как детям объяснил нам Фарсес. Но это еще ладно, это ничего, а вот то, что ты, Флоренс, дала ему пощечину, вот это серьезно. И совсем уж плохо то, что ты сделала это при свидетелях. Клерик этого не простит и не забудет. Ваше счастье, что он не знал, кто вы и чьи вы ученики, но очень скоро он это узнает, как только увидит на груди вашего приятеля знак инициации. И вот тогда он вернется за вами. Всех не утащит, не та у него должность. Но тебя, Флайт, пожелает забрать с собой. Он найдет к чему придраться. К тому же, ты уж извини, из нас всех единственная дворянка с купленным титулом, не по праву крови полученным». Это было так. Отец Флоренс был богатым землевладельцем, и титул свой он по факту купил. Как это называют в центральных королевствах? Сомнительное благородство. «Манброн тебя не отдаст, и тогда начнется резня», — продолжал Фарсес. «Возможно, вы убьете 1,5-2 десятка стражников. Но это сомнительная победа, поскольку после этого вы станете врагами короны и отправитесь в увлекательное путешествие на эшафот. Так что покидайте город немедленно, пока есть время». «Манброн, это не бегство, это отступление. Позора здесь нет». «У них человек, за которого я отвечаю», — — глухо сказал Гарольд и повернулся ко мне. «Эраст, я остаюсь. Дальше до Форнасиона отряд поведешь ты». «Боги, знал бы, даже не заходил бы сюда», — вздохнул Форсес. «Ладно уж, вытащу я вашего флика из узилища. Мой дядя лучший друг королевского прокурора, так что самое позднее через 3 дня он будет на свободе. Манброн, нечего тебе тут делать, в трущобах ты прятаться не сможешь, потому уже завтра будешь в миссии ордена объяснять, почему все твои спутники скрылись». «И все придет к тому же знаменателю, я тебя знаю, ты не сдержишь себя, и уйдет много крови. Стражников и клерика мне не жалко, а вот тебя есть немного. Так что даю тебе слово дворянина, вытащу я вашего воришку. Скорее всего, понадобятся деньги». Гарольд снял с пояса пухлый кошель. «Виктор, это не плата тебе, не подумай, это на расходы, подкуп, что-то еще». «И это справедливо. Форсес принял у него кошель. Потом мне же ему еще лошадь покупать, на своих двоих он до Форнасиона будет долго добираться. Хотя я его к одному каравану пристрою, туда сейчас многие направляются». «Я твой должник». Манброн положил Виктору руку на плечо. «Ранее между нами не было ни дружбы, ни вражды, но отныне и навеки дом Манбронов должен тебе». «Может, ты не зря зашел?» — засмеялся Форсес. «Да и потом приятно помочь бывшим соученикам. Ладно, вам пора в путь, а я пойду к дяде, нечего время терять». «Спасибо тебе», — прощебетала Флоренс, по-моему, порядком испугавшаяся. «Бросьте». Виктор помахал нам рукой, в которой был зажат кошель, и вышел вон. «Что стоите?» — пробасил Фальк. «Сказано же, пора отсюда ноги уносить, а нам еще лошадей надо купить». «Верно», — подтвердил Гарольд, задумчиво смотрящий на закрывшуюся за Форсезом дверь. «Поспешим». И мы поспешили.